Часть пятая. Конец путешествия. В годы предстоящей темной эры люди будут страдать от лишений, и большую часть своего времени им придется тяжко трудиться, чтобы удовлетворить свои самые основные потребности. Некоторые, очень немногие, окажутся в привилегированном положении. Их деятельность не будет заключаться в возделывании почвы или строительстве укреплений собственными руками. Она будет состоять из заговоров и интриг, более грязных и более жестоких, чем все, что нам известно сегодня, для того, чтобы сохранить за собой свои личные привилегии. Роберта Вакка. Наступление темной эры. Динь-динь. Кухонный таймер сработал, и Тим Хамнер отложил книгу. Взял бинокль. В этой лачуге, предназначенной для отдыха часовых, имелось два бинокля. Очень мощный обычный бинокль, тот самый, который Тим сейчас взял, и бинокль ночного видения. Громадный, не дающий слишком большого увеличения, но воспринимающий самый слабый свет. Бинокли, сдающим великолепный обзор астрономическими линзами. Вот только небо закрыто тучами. И Тиму редко доводилось видеть звезды. В лачуге, по сравнению с тем, что было, произошли огромные изменения. К лучшему. Она была теперь обшита деревом. Щели и дыры исчезли. Ее даже можно было отапливать. В лачуге разместились кровать, стол, стул, книжные полки. И подставка для винтовки. У двери. Перед тем, как войти, Тим навесил на плечо винчестер 3006. И на миг его охватил приступ изумления. Тим Хамнер. Плейбой и астроном-любитель. Вооруженный до зубов, будто в бой собрался. Несущий охрану. Это же нелепо. Он скарабкался на большой валун. Рядом росло дерево. С расстояния, сквозь листву, Тима заметить невозможно. Забравшись на самую вершину валуна, он прильнул к дереву и начал тщательно осматривать расстилающиеся внизу окрестности. Дорога беды на картах не указывалась. Просто такое название дал Гарви Рэндалл тому месту, где расступались окружающие твердыню горы. Дорога беды была наиболее вероятным местом, направлением, откуда следовало ждать вторжения. Поэтому Тим Хамнер оглядел ее в первую очередь. Не более 15 минут минуло с тех пор, как он наблюдал за ней в прошлый раз. Завод часов устанавливался на 15-минутные интервалы, из теоретической предпосылки, что никто, будь он пешком или верхом на лошади, не может выйти на дорогу беды и полностью ее пересечь, менее чем за 15 минут. Никого не было. За последние дни никто не пытался сюда пробраться. В первой неделе многие пытались пройти тут. Их следовало вовремя заметить. И заметив, Тим трубил тревогу. У него был горн. Фермеры на лошадях скакали навстречу пришельцам, и гнали их вон. Теперь дорога всегда пуста, но наблюдать за ней следовало. Тим заметил двух оленей, койота, 5 кроликов, множество птиц. Если разрешат охоту, мясо. Больше никого на дороге нет. Тим повел биноклем по окрестностям, по горизонту, вдоль голых склонов холмов. Это почти то же самое, что выискивать кометы. Запомни, на что похожи объекты, и ищи все, что отличается от того, что заложено в памяти. Тиму уже был знаком каждый камень на склонах холмов. Один из них форма напоминал миниатюрную статую свободы, другой походил на кадиллак. На склонах не видно ничего, чего не должно быть. Он обернулся и взглянул вниз, на находящуюся сзади долину, и в который раз улыбнулся, вспомнив, как ему повезло. Лучше быть здесь, на вершине горы, быть часовым, чем там внизу, раскалывать валуны. «Наверное, стражники в Сент-Квентине думали точно так же», – громко сказал Тим. В последнее время он привык разговаривать сам с собой. Твердыня смотрелась хорошо. Уверенная в себе, надежная, с теплицами, пастбищами и стадами. В будущем еды будет достаточно. «Я сукин сын, которому повезло», – сказал Тим. Ему подумалось, и уже не в первый раз, что ему повезло гораздо больше, чем он заслуживает. У него есть Эллен, у него есть друзья, у него есть где спать, и еды хватает. У него есть дело, работа. Хотя первоначальный план – восстановить плотину вблизи твердыни – не удался. Но не по его вине. Он и Брэд Вагонер нашли другие пути генерировать электроэнергию. Нужно лишь допустить, что удастся совершить удачную вылазку во внешний мир и разыскать там проволоку, подшипники, а также инструменты и оборудование, необходимое для приведения в жизнь их замыслов. И книги. У Тима набрался целый список книг, которые ему очень бы хотелось иметь. Когда-то давным-давно, во времена, когда ему помнились очень смутно, он уже владел почти всеми книгами этого списка. Это были времена, когда ему, Тиму, хотелось что-нибудь иметь, но все, что от него требовалось, это сообщить о своем желании, а остальное сделают деньги. Когда Тим размышлял о книгах и о том, как легко было их достать, иногда его мысли текли дальше, и он вспоминал о подогретых полотенцах, о сауне, о плавательном бассейне, о джине Танквере и ирландском кофе, о чистой одежде, которую можно было получить, стоило только захотеть. Но вспоминать те времена было тяжело. Это были времена, когда не было Эллен, а Эллен бесценна. Если конец мира произошел для того, чтобы соединить их, тогда, может быть, в этом был какой-то смысл. Только Тиму становилось тяжело, когда он думал о том, как живут люди во внешнем мире. Когда он вспоминал о полицейских и санитарках, роющихся в развалинах Бирбанской больницы. Эти воспоминания о том, как он ехал мимо нуждающихся в помощи, оказавшись в отчаянном положении людей, часто преследовали его. И не помогала мысль, что сам-то он каким-то чудом спасся. Даже не просто спасся, выжил, чтобы найти для себя безопасное место и иметь больше счастья, чем он заслужил. Глаза его уловили какое-то движение. По дороге ехал грузовик, в машине было полно людей, и Тим едва было не помчался к хижине, чтобы объявить тревогу. Молнии в небе не было, лишь над Хайсирой беспрерывно вспыхивало. Маленький коротковолновый передатчик будет работать, только не нужно его использовать без необходимости. Чертовски трудно таскать батареи туда-сюда, вверх-вниз по склону, и чтобы перезарядить их, приходилось тратить драгоценный бензин. Тим подавил первоначальный импульс. Пусть грузовик едет себе. Еще есть время как следует рассмотреть его в бинокль. Несомненно, грузовик этот – Дика Вильсона. Во всяком случае, выглядел он точно так же. Один единственный грузовик может дать себе значительную огневую мощь, и одна единственная ошибка может стоить многих жизней. И тогда ошибшийся бедняга-часовой будет изгнан, с предварительно оторванным членом. Очень похож на грузовик Дика Вильсона, но народу больше, чем обычно. Кузов забит стоящими людьми. Забыли враги нападения, они бы не стали сбиваться такой тесной кучей. Так, среди людей в кузове женщина. Те четверо. Почему взгляд все время задерживается на них? Женщина, негр и двое белых. Похоже, что эти четверо держатся особняком, как будто должна сохраняться дистанция между ними, особенными, и остальными, простыми смертными. Тим заилозил локтями по камню, внимательно изучая в бинокль ускользающие знакомые лица. Грузовик был уже слишком близко. Тим помчался к лачуге, схватился за микрофон. И лишь тогда вспомнил. «Да, здесь Дик Вильсон, в 3 минутах езды», – сказал Тим. «И он везет с собой астронавтов, астронавтов с Молотлэба, всех четверых. Черт, вы не поверите своим глазам, увидев их. Они выглядят словно боги, они выглядят так, будто конец света их вообще не затронул». Лица. Множество лиц. Все белые, все уставившиеся на грузовик. На них. Все заговорили одновременно, и Рик Дилланди расслышал только обрывки. «Русские. Астронавты, это действительно они». Когда он слез с грузовика, толпа вокруг чуть подалась назад, чтобы не смять людей, вернувшихся из космоса. Они глядели неотрывно, улыбались. Мужчины и женщины. И вид у них был отнюдь не такой, будто они умирают с голоду. В их глазах не было того ищущего выражения, к которому Рик привык в владениях Дика Вильсона. Похоже, эти люди лишь частично прошли через ад. В основном они были среднего возраста. Их одежда носила следы тяжелой работы. И видно было, что эту одежду они не слишком часто стирают. Мужчины в основном были высокого роста. Женщины тоже. Или так казалось, потому что все они были в рабочей одежде. На ферме Дика Вильсона женщины одевались как мужчины и работали как мужчины. Здесь было не так. В этой долине женщины не надевали мужскую одежду. Здесь кое-что, хотя и далеко не все, походило на мир, существующий до падения молота. Это было не слишком очевидно, и не проведи Рик ни одну неделю у Дика Вильсона, он бы решил, что после молота все очень изменилось. Теперь, однако, он видел исходные черты. Эта долина отличалась от укрепленных владений Вильсонов как... У Рика не было времени на дальнейшие размышления. Начались взаимные представления, и гостей повели к большому каменному дому. Громадная веранда. Даже если бы Рик не узнал сенатора Джеллисона, он все равно бы понял, кто здесь командует. Сенатор был не такого большого роста, как окружающие здоровенные люди, но вокруг него образовалось пустое пространство. Все ждали, когда он первым начнет говорить, и от его приветливой улыбки всем сразу стало легче. Даже Петру и Леониде, испытывающими страх перед этим совещанием. Приходили все новые люди. Они спускались по склонам, шли с полей, другие шли по подъездной аллее. Новость, должно быть, распространилась быстро. Рик поискал взглядом Джонни Бейкера и увидел его. Но Бейкер не заметил Рика Деланти. Он вообще никого вокруг не замечал сейчас. Он стоял перед девушкой. Высокой, стройной, рыжеволосой, одетой во фланелевую рубашку и рабочие брюки. Он держал ее за руки. Джонни и девушка неотрывно смотрели в глаза друг другу. «Я был уверен, что ты мертва», — сказал Бейкер. «Я просто... Я даже ни разу не спросил у Дика. Я боялся спрашивать. Как я рад, что ты жива». «Я тоже очень рада, что ты жив», — сказала девушка. «Странно», — подумал Рик. Глядя на их печальные лица, можно подумать, что они уже присутствовали у друг друга на похоронах. Рику стало ясно. Точно так же, как стало ясно всем остальным. Это встретились любящие. И некоторым из присутствующих здесь мужчин это открытие очень не понравилось. Будут затруднения. У Рика опять не было времени на обдумывание. Вокруг теснились люди. Все говорили одновременно. Один из высоченного роста мужчин отвернулся, чтобы не видеть Джонни и девушку, и заговорил с Риком. Он спросил, «Мы воюем с русскими?» «Нет», — ответил Рик. «То, что осталось от России, и то, что осталось от Соединенных Штатов, союзники, объединились против Китая. Но вы можете забыть обо всем этом. Война давно закончилась. Молот, советские ракеты и, как я думаю, некоторое количество наших ракет, и от Китая ничего не осталось, что могло бы продолжать битву». «Союзники?» — великан озадачен. «Ладно, верю. Рик усмехнулся. «Дела обстоят так, что если мы когда-нибудь доберемся до России, то не обнаружим там ничего, кроме ледников. Но если мы отправимся в Китай, то найдем там русских, и они вспомнят, что мы были союзниками. Понимаете?» Великан нахмурился и шагнул в сторону, будто Рик чем-то отталкивал его.